Глава 76. Чудо преподобного Сергия об исцелении от болезни глаз. Один человек по имени Федор Матвеев жил близ обители преподобного Сергия, в том месте, которое теперь называется Служня Слобода. И напала на него глазная болезнь, весьма тяжкая, так что он не спал много дней, ни днем, ни ночью. Однажды, в летнее время, он повел мула на поле и, изнемогая от болезни, упал на землю ничком и мысленно просил чудотворца Сергия, чтобы он исцелил его. Лежа так, он заснул тонким сном и услышал голос, говорящий ему: «Иди в монастырь и отслужи молебен чудотворцу Сергию». Потом он услышал, как его зовут. «Федор!» Быстро поднял голову, взглянул и увидел своими глазами инока, сидящего на белом муле, то есть на коне. Инок проехал мимо и стал невидим. И в это время глаза Федора исцелились от болезни. И понял он, что получил исцеление от Бога по молитвам великого чудотворца Сергия. Пошел в обитель Пресвятой Троицы к великому помощнику преподобному Сергию и отслужил молебен, воздав славу Богу за то, что исцелился от болезни по молитвам святого.